На дороге ждет наших путников рыцарь с опущенным забралом. Он, как и Дон Кихот, вооружен с головы до ног. На щите изображение сияющей луны. Завидев наших всадников, рыцарь провозглашает: «О, славный рыцарь Дон Кихот Ламанчский! Я жду тебя, чтобы с оружием в руках установить, чья дама сердца прекраснее. А ну, свернем на поляну!» Санчо: «Сударь, сударь, нельзя драться больным. Мы только что схлестнулись с мельницей. Мы еще не твердо сидим в седле». Дон Кихот: «Замолчи! Для рыцаря лучшее лекарство — поединок. Ваше имя?» Рыцарь: «Рыцарь Белой Луны». Санчо: «Из турок, что ли?» Дон Кихот: «Замолчи, неуч! У тех на гербе не луна, а полумесяц. Выбирайте место, рыцарь, и начнем». Рыцарь сворачивает на просторную поляну. Разъезжаются. И потом устремляются навстречу друг другу. Росинант и третьей поляны не прошел, когда сытый и статный конь рыцаря Белой Луны, набрав полную скорость, налетел на него с разбегу всею грудью. Отчаянный крик Санчо. Росинант падает. Дон Кихот вылетает из седла. Санчо бросается к своему хозяину, но рыцарь Белой Луны уже стоит над поверженным противником, приставив меч к его горлу. Рыцарь Белой Луны: «Сдавайся, рыцарь!» И Дон Кихот отвечает ему слабым и глухим голосом: «Дульсинея Тобосская — самая прекрасная женщина в мире. Я самый несчастный рыцарь на свете, но я не отрекусь от истины, хоть и нет у меня сил ее защищать. Вонзай свой меч, рыцарь!» Рыцарь Белой Луны: «Пусть цветет во всей славе красота Дульсинеи Тобосской. Единственное, чего я требую, это чтобы великий Дон Кихот удалился в свое селение на срок, который я укажу. Я победил, и по закону рыцарства вы не можете отказать мне в послушании». Дон Кихот: «Повинуюсь». Рыцарь Белой Луны вкладывает свой меч в ножны. Санчо помогает подняться Дон Кихоту. Росинант встал на ноги сам. Он пощипывает траву с обычным достоинством своим, забыв о недавнем поражении. Победитель снимает шлем, и Санчо вскрикивает: «Сеньор бакалавр?» И тот отвечает, смеясь во весь свой большой рот: «Бакалавр Самсон Караско к вашим услугам». «Я победил вас по всем правилам. Домой, сеньор, домой! Скорее домой!» Седой, печальный, сутулившийся, словно на несколько лет постаревший, Дон Кихот шагает по дороге, ведет под усцы Росинант. Рядом Караско, и он спешился, и он ведет своего коня. Санчо, нахохлившись, едет шашком за своим повелителем. Небо серое, накрапывает дождь. Дон Кихот расстался со своими рыцарскими доспехами, они навьючены на спину Росинант. Караско: «Сеньор, ну будьте благоразумны. Кому нужны странствующие рыцари в наше время? Ну, что они могут сделать? Ну, давайте, сеньор, жить разумно, как все». Некоторое время путники шагают молча. Дождь все усиливается. Караско: «Не грустите, сеньор. От этого, как установила наука, кровь приливает к становой жиле и вызывает мокроты. Ну, что вас беспокоит?» Звон цепей. Караско: «Надо жить, сеньор, как учит нас философия, ничему не удивляться, достойно пожилого человека во всех случаях жизни сохранять философское спокойствие». Каторжники, словно четки, нанизанные на бесконечно длинную цепь, двигаются по дороге навстречу путникам. Их не менее 100. Они так устали, что безразличны ко всему. Они и не глядят на Дон Кихота, а он не сводит с них глаз. Караско: «Если ты выработаешь в себе философское спокойствие, то обретешь подлинную свободу». Дело уже идет к вечеру. Караско: «Сеньор, вы все грустите. Жизнь сама по себе счастье. Живите для себя, сеньор». Высокий дуб, простирающий ветви свои над дорогой. на каждой ветви дерева повешенный. Дон Кихот, бакалавр, ваше благоразумие убийственней моего безумия. Вечер. На поляне при дороге горит, полыхает костер. Дон Кихот сидит на пеньке. Санчо и Караско возятся у котелка, из которого валит пар. Санчо, пожалуйте кушать, сеньор. И вдруг из тьмы выбегает, оглядываясь, словно ожидая, что вот-вот его ударит, мальчик лет 13. Мальчик, покормите бедного подпаска. Такой вкусный запах идет от вашего котелка, что я за 500 шагов почуял. Ах! Бросается к Дон Кихоту, обнимает его ноги. Дон Кихот радостно. Андрес! Андрес! Да это я, сеньор. Дон Кихот. Гляди, Караско. Нет, не напрасно я странствовал и сражался. Я освободил мальчика от побоев, и он не забыл этого, хотя и прошло столько времени с тех пор. Ты хочешь спросить меня о чем-то, Андрес? Андрес. Да, сеньор. Дон Кихот. Говори, не бойся. О чем? Слушай, Караско. Андрес. Господин странствующий рыцарь, не заступайтесь. Не заступайтесь за меня никогда больше. Хотя бы раздирали меня на части. Оставьте меня с моей бедой, потому что худшей беды, чем ваша помощь, мне не дождаться, да покарает Бог вашу милость и всех рыцарей на свете. Вы раздразнили хозяина, да и уехали себе. Стыдно, ваша честь, ведь после этого хозяин меня так избил, что я с тех пор только и вижу во сне, как меня наказывают. Дон Кихот. Прости меня, сынок. Я хотел тебе добра, да не сумел тебе помочь. Дайте мальчику похлебки. Дон Кихот встает и удаляется в темноту. Зима. Ночь. Тяжело больной Дон Кихот лежит на постели в своей спальне. За окном дождь со снегом. Вокруг больного собрались все его друзья и близкие. Тут и племянница, и экономка, и священник, и цирюльник, бакалавр Самсон Караско держат руку на пульсе больного. Дон Кихот. Ну вот и все, сеньоры. Вспоминайте меня на свой лад, как просит ваша душа. Пусть останусь я в памяти вашей не Дон Кихотом Ламанческим, Бог с ним. Вспоминайте бедного идальго Алонзо Кехано, прозванного за свои поступки добрым. А теперь оставьте меня, дайте мне уснуть. Все вопросительно взглядывают на Самсона Караско. Караско, пульс не внушает опасений. Он поправится, поправится. Не для того я заставил сеньора Кехано вернуться домой, чтобы он умер, а для того, чтобы жил как все. Дон Кихот, вот этого-то я и не умею. Караско, сон принесет ему пользу. Идемте, идемте. Комната пустеет. Вдруг снежная буря прекращается. Окно распахивается настежь. Снега как не было. Цветущее миндальное дерево заглядывает в комнату. Полная луна стоит в небе. Тени от ветвей дерева бегают по полу и по стене, словно живые существа забрались в спальню больного. Раздается шорох, шепот. И негромкий голос произносит явственно: «Сеньор! Сеньор! Не оставляйте меня!» Дон Кихот садится на постели. «Кто меня зовет?» «Это я, Дульсинея Тобосская». Рыцарь вскакивает, прижимает руку к сердцу и роняет, словно обессилев. Перед ним, в богатейшем бархатном и парчевом наряде, сияя серебром и золотом, сверкая драгоценными камнями, стоит Альдонса. Дон Кихот, спасибо вам, сеньора, за то, что приснились мне перед моей кончиной. Альдонса, я запрещаю вам умирать, сеньор, слышите? Повинуйтесь даме своего сердца. Дон Кихот, но я... Альдонса, вы устали, да? А как же я? И по мере того, как она говорит дальнейшие слова, меркнет сверкание драгоценных камней. Исчезают парча и бархат. Альдонсо стоит перед рыцарем в своем крестьянском платье. Альдонсо: «А как же я? Нельзя, сеньор, не умирайте. Простите, что я так говорю. Простите меня необразованную, но только не умирайте, пожалуйста. Уж я-то сочувствую. Я-то понимаю, как вы устали, как болят ваши натруженные руки, как ломит спину. Я сама работаю с утра до ночи. Понимаю, что такое встать с постели, когда набегаешься до упаду. А ведь приходится. Не умирайте, дорогой мой, голубчик мой. Мы работаем, надрываемся из последних сил с детства до старости. Нужда не велит присесть, не дает вздохнуть. И вам нельзя. Не бросайте меня. Не умирайте. Не надо. Нельзя». Дульсинея исчезает, и тотчас же в цветущих ветвях миндального дерева показывается красное лицо Санчо Панса. «Санчо: ах, не умирайте, ваша милость, мой сеньор. А послушайтесь моего совета и живите себе. Умереть — это величайшее безумие, которое может позволить себе человек. Разве вас убил кто? Одна тоска, а она баба. Дайте ей серый по шее, и пойдем бродить по свету, по лесам и лугам. Пусть кукушка тоскует, а нам некогда. Вперед, сеньор, вперед! Ни шагу, сеньор, назад!» Дон Кихот оказывается вдруг в рыцарских доспехах. Он шагает через подоконник, и вот рыцарь и оруженосец мчатся по дороге под луной. Широкое лицо Санчо сияет от счастья. Он просит: «Сеньор, сеньор, скажите мне хоть словечко на рыцарском языке, и счастливее меня не разыщется человека на всей земле». Дон Кихот: «Сражаясь неустанно, доживем, доживем мы с тобою, Санчо, до золотого века. Обман, коварство и лукавство не посмеют примешиваться к правде и откровенности. Мир, дружба и согласие воцарятся на всем свете. Справедливость уничтожит корысть и пристрастие. Вперед, вперед, ни шагу назад». Все быстрее и быстрее скачут под луной славный рыцарь Дон Кихот Ла-Манчский и верный оруженосец его Санчо Панса. 1956 год. Конец книги. Содержание. «Два клена». Начало первой дорожки первой кассеты. «Обыкновенное чудо». Конец второй дорожки первой кассеты. «Повесть о молодых супругах». Конец первой дорожки второй кассеты. «Мария Искусница». Конец четвертой дорожки второй кассеты. «Дон Кихот». Начало третьей дорожки третьей кассеты. Август 2001 года. Читал Евгений Терновский.